Взволнован я был неожиданным посещением Настасьи Егоровны, матери покойной Оли. А от мамы я уже слышал, что она раза два заходила во время моей болезни и что очень интересовалась моим здоровьем. Для меня ли, собственно, заходила эта добрая женщина, как выражалась всегда о ней мама, или просто посещала маму по заведенному прежде порядку, я не спросил. Мама рассказывала мне всегда обо всем домашнем, обыкновенно, когда приходила с супом кормить меня, когда я еще не мог сам есть, чтобы развлечь меня. Я же при этом упорно старался показать каждый раз, что мало интересуюсь всеми этими сведениями. А потому и про Настасью Егоровну не расспросил подробнее, даже промолчал совсем. Это было часов около 11. Я только что хотел было встать с кровати и перейти в кресло к столу, как она вошла. Я нарочно остался в постели. Мама чем-то очень была занята наверху и не сошла при ее приходе, так что мы вдруг очутились с нею наедине. Она уселась против меня у стенки на стуле, улыбаясь и не говоря ни слова. Я предчувствовал молчанку, да и вообще приход ее произвел на меня самое раздражительное впечатление. Я даже не кивнул ей головой и прямо смотрел ей в глаза. Но она тоже прямо смотрела на меня. «Вам теперь на квартире после князя одной-то скучно?» — спросил я, вдруг потеряв терпение. «Нет, я теперь не на той квартире. Я теперь через Анну Андреевну за ребеночком ихним надзираю». «Зачем ребеночком?» «За Андреем Петровичевым», — произнесла она конфиденциальным шепотом, оглянувшись на дверь. «Да ведь там Татьяна Павловна». «И Татьяна Павловна, и Анна Андреевна, а они обе-с. Елизавета Макаровна тоже, и маменька ваша. Все-с. Все принимают участие. Татьяна Павловна и Анна Андреевна в большой теперь дружбе к друг дружке-с». «Новость». Она очень оживилась, говоря. Я с ненавистью глядел на нее. «Вы очень оживились после последнего разу, как ко мне приходили. Ах, да-с. Потолстели, кажется». Она поглядела странно. «Я их очень полюбила-с. Очень-с». «Кого это?» «Да, Анну Андреевну. Очень-с. Такая благородная девица и при таком рассудке». «Вот как?» «Что ж она, как теперь?» «Они очень спокойны-с. Очень. Она и всегда была спокойна. Всегда-с». «Если вы со сплетнями, — вскричал я вдруг, не вытерпев, — то знайте, что я ни во что не мешаюсь и решился бросить все, всех. Мне все равно, я уйду». Я замолчал, потому что опомнился. Мне унизительно стало как бы объяснять ей мои новые цели. Она же выслушала меня без удивления и без волнения, но последовал опять молчок. Вдруг она встала, подошла к дверям и выглянула в соседнюю комнату. Убедившись, что там нет никого и что мы одни, она преспокойно воротилась и села на прежнее место. — Это вы хорошо, — засмеялся я вдруг. — Вы вашу-то квартиру у чиновников за собой оставитесь? — спросила она вдруг, немного ко мне нагнувшись и понизив голос. Точно это был самый главный вопрос, за которым она и пришла. — Квартиру не знаю. Может, и съеду. Почем я знаю? — А хозяева так очень ждут вас. Чиновник тот в большом нетерпении и супруга его. Андрей Петрович удостоверил их, что вы, наверное, воротитесь. «Да вам зачем?» «Анна Андреевна тоже желала узнать. Очень были довольны, узнавши, что вы остаетесь. А она почему так, наверное, знает, что я на той квартире непременно останусь? Я хотел было прибавить, и зачем это ей, но удержался расспрашивать из гордости». «Да и господин Ламберт тоже самое им подтвердили». «Что?» «Господин Ламбертс. Они Андрею Петровичу тоже изо всех сил подтверждали, что вы останетесь, и Анну Андреевну в том удостоверили». Меня как бы всего сотрясло. Что за чудеса? Так Ламберт уже знает Версилова. Ламберт проник до Версилова. Ламберт и Анна Андреевна, он проник и до нее. Жар охватил меня, но я промолчал. Страшный прилив гордости залил всю мою душу. Гордости или не знаю чего. Но я как бы сказал себе вдруг в ту минуту: если спрошу хоть одно слово в объяснении, то опять ввяжусь в этот мир и никогда не порешу с ним. Ненависть загорелась в моем сердце. Я изо всех сил решился молчать и лежал неподвижно. Она тоже примолкла на целую минуту. «Что, князь Николай Иванович?» — спросил я, вдруг как бы потеряв рассудок. Дело в том, что я спросил решительно, чтобы перебить тему, и вновь нечаянно сделал самый капитальный вопрос. Сам как сумасшедший, возвращаясь опять в тот мир, из которого с такой судорогой только что решился бежать. А не в царском селе. Захворали немного, а в городе эти теперешние горячки пошли. Все и посоветовали им переехать в Царское, в собственный ихний и тамошний дом, для хорошего воздуха-с. Я не ответил. Анна Андреевна и генеральша их каждые 3 дня навещают вместе и ездят-с. Анна Андреевна и генеральша, то есть она, приятельницы, вместе ездят. Я молчал. Так дружны они обе стали-с, и Анна Андреевна, Екатерине Николаевне до того хорошо отзываются. Я все молчал. А Екатерина Николаевна опять в свет ударилась. Праздник за праздником совсем блистает. Говорят, все даже придворные влюблены в нее. А с господином Бьорингом все совсем оставили, и не бывать свадьбе. Все про то утверждают с того самого будто бы разу. То есть с письма Версилова. Я весь задрожал, но не проговорил ни слова. Анна Андреевна уж как сожалеют про князя Сергея Петровича. Екатерина Николаевна тоже с... И все про него говорят, что его оправдают, а того Стебелькова осудят. Я ненавистно поглядел на нее. Она встала и вдруг нагнулась ко мне. «Анна Андреевна, особенно приказали узнать про ваше здоровье», — проговорила она совсем шепотом, «и очень приказали просить побывать к ней, только что вы выходить начнете. Прощайтесь, выздоравливайтесь, а я так и скажу». Она ушла. Я присел на кровати. Холодный пот выступил у меня на лбу, но я чувствовал не испуг. Непостижимое для меня и безобразное известие о Ламберте и его происках вовсе, например, не наполнило меня ужасом, судя по страху, может быть, безотчетному, с которым я вспоминал и в болезни, и в первые дни выздоровления о моей с ним встрече в тогдашнюю ночь. Напротив, в то смутное первое мгновение на кровати, сейчас по уходе Настасьи Егоровны, я даже и не останавливался на Ламберте, но меня захватила пуще всего весть о ней, о разрыве ее с Бьорингом и о счастье ее в свете, о праздниках, об успехе, о блеске. «Блестяц!» — слышалось мне словцо Настасьи Егоровны. Я вдруг почувствовал, что не мог с моими силами отбиться от этого круговорота, хоть я и сумел скрепиться, молчать и не расспрашивать Настасью Егоровну после ее чудных рассказов. Непомерная жажда этой жизни, их жизнь, захватила весь мой дух, и еще какая-то другая сладостная жажда, которую я ощущал до счастья и до мучительной боли. Мысли же мои как-то вертелись, но я давал им вертеться. Что тут рассуждать чувствовалось мне? Однако даже мама смолчала мне, что Ламберт приходил, думал я бессвязными отрывками. Это Версилов велел молчать. Умру, а не спрошу Версилова о Ламберте. Версилов мелькал у меня опять. Версилов и Ламберт. О, сколько у них нового! Молодец, Версилов! Напугал немца Бьоринга тем письмом. Он оклеветал ее. «La calomnie» или «Il en reste toujours quelque chose». «Клевета». От нее всегда что-нибудь да останется. И придворный немец испугался скандала. Ха-ха, вот ей и урок. Ламберт, уж не проник ли и к ней Ламберт, еще бы. Отчего ж ей и с ним не связаться? Тут вдруг я бросил думать всю эту бессмыслицу и в отчаянии упал головой на подушку. «Да не будет же!» — воскликнул я с внезапной решимостью. Вскочил с постели, надел туфли, халат и прямо отправился в комнату Макара Ивановича. Точно там был отвод всем наваждением, спасение, якорь, на котором я удержусь. В самом деле могло быть, что я эту мысль тогда почувствовал всеми силами моей души. Для чего же иначе было мне тогда так неудержимо и вдруг вскочить с места и в таком нравственном состоянии кинуться к Макару Ивановичу?